Соня. Соня с облегчением выплыла из тяжелого сна, где она опять мучилась своим бредовым сочинительством. Нет, что это за напасть такая? Надо было столько книг за свою жизнь прочесть, чтобы во сне мучиться убогими сумбурными текстами. Еще и голова болит нестерпимо. Она долго лежала, пытаясь сообразить, что сейчас, раннее утро или вечер. В комнате было темно и тихо. Подняла голову, посмотрела на часы. Ничего себе! Было уже очень позднее послеобеденное время. Окна наглухо задернуты плотными портьерами, дверь в ее комнату закрыта. «Я же вчера снотворное выпила. А Мишка мне еще каких-то капель накапала», вспомнила Соня, вставая с постели и освобождая из плена солнечное окно. «Господи! Весна-то какая шикарная! Сейчас бы пойти беззаботно и в никуда по солнечным улицам, вдыхая одуряющие ароматы, и чтоб солнце било прямо в глаза. Много-много солнца. И ступать в лужи, и промочить ноги. А потом, устав, вернуться домой, налить горячего-пригорячего зеленого чаю, сесть с книжкой в свое желтое кресло». Стало до слез жалко себя, свою прежнюю счастливую жизнь, которая разваливалась на глазах, как карточный домик. Нет, не карточный, а стеклянный, как образно выразилась вчера Сашка. Ее стеклянный домик рушился неотвратимо, превращаясь в тысячи острых осколков, которые впивались в тело, в мозг, в душу, парализовали волю, открывая двери всем страхам, какие только можно придумать, и от которых она так удачно пряталась долгие годы. Думала, что пряталась. В зеркале ванной, умываясь, увидела в своих черных кудрях несколько седых волос. И отметила для себя этот факт равнодушно, как что-то само собой разумеющееся. А раньше бы расстроилась, в панику впала. Господи, как она хорошо раньше жила! На кухне ждала записка от Сашки. «Мама, я после школы на репетицию в клуб, приду поздно, забери Машку из садика». Она отодвинула от себя клочок бумажки, будто он ожег ей пальцы. На репетицию она собралась, надо же, в клуб стриптиз репетировать. Нет, и правда, а что теперь с этим стриптизом делать? Как ее отговорить? Какими способами? Да и есть ли у нее в запасе эти способы? Закурив, она поставила турку с кофе на огонь. Сев за стол, снова протянула руку к Сашкиной записке, долго вчитывалась в пару торопливых строк. Потом снова с раздражением отбросила ее от себя. Нет, что за напасть на ее голову? Скоро выпускные экзамены, надо в институт поступать, а она на дурацкие репетиции время тратит. Видимо, правду говорят, что беда никогда не приходит одна. Может, Мишка ее отговорит. Она как-то умеет с ней ладить. Или Игорь появился бы поскорее, наконец. Ну, просто так бы зашел узнать, как у них тут дела. Сашка ведь и его дочь тоже, между прочим. Сходил бы в этот ночной клуб, поговорил там по-мужски. Для себя такую возможность сходить и поговорить она категорически исключала. Не умела вести разговоров, когда нужно требовать и настаивать. Могла часами философствовать, спорить, доказывать свою точку зрения только в комфортной обстановке, с близкими или давно знакомыми людьми. С Димой, например, Мишкиным приятелем. Очень умненький мальчик. Жаль, что он скоро уезжает. А может, его попросить сходить? Представился бы там Сашкиным братом? Кофе Соню не спас. Голова не прояснилась, во всем теле чувствовалась разбитость, будто ее всю ночь колотили палками. Пора было вставать с уютного кухонного диванчика и идти за Машкой в садик. А вдруг, пока она ходит, придет Игорь? Но у него ведь ключи есть. А если он ее не дождется, соберет вещи и уйдет? Ей бы только встретиться с ним, а там уж она знает, на какие точки надо давить, что сказать и как сказать. Главное, чтобы результат был. И чтобы он еще и виноватым кругом остался. Он и не идет только потому, что боится этого разговора. Но все равно же должен прийти. У них денег нет, в конце концов. И с Сашкой опять проблемы. Да и ее, Соню, он знает как облупленную. Какая она добытчица. Нет, он должен прийти и поговорить. Так все делают. Мишка, наверное, чего-то неправильно поняла, когда с ним встречалась. Соня нехотя вышла в прихожую, оделась, не отказав себе в маленьком удовольствии задержаться у зеркала. В новой, необыкновенно красивой замшевой курточке нежного абрикосового цвета с богато выпирающими наружу мехами, в черных джинсах-бриджах, в лаковых сапожках на каблуке она себе очень нравилась. Черные кудри красиво смешались со светлым мехом, лицо было бледным и отечным, но выспавшимся и гладким. Вот только глаза. Глаза были жуткими, затюканными, как у побитой собаки. Но ведь можно и черные очки надеть. Они тоже очень красивые, настоящие, фирменные. «Маша, Веселова, за тобой пришли!» После продолжительной воспитательной беседы на тему уже двухмесячной задержки оплаты за детский сад громко начала взывать, наконец, молоденькая воспитательница в сторону копошащихся у детской площадки детей. Виновато улыбаясь и извиняясь, лепеча что-то про «на днях» и «непременно» и «спасибо, что напомнили», Соня быстро схватила за руку подбежавшую дочь, поспешно ретировалась к выходу. Машка, мгновенно почувствовав материнское настроение, шла молча рядом, втянув голову в плечи, как испуганный зверёныш, которого только что оторвали от своих веселых собратьев и посадили на поводок. Щеки ее были еще румяные от ребячьей беготни, шапка съехала на бок, шнурки у одного ботинка совсем развязались и тянулись за ней по грязным лужам. Надо бы остановиться, выдернуть ладошку из маминой руки, завязать шнурок. Да она не смела, так и шла до самого дома, боясь, что вышагнет из ботинка. Выйдя из лифта, мама неожиданно обернулась к ней, как будто только сейчас заметив, спросила: «Хочешь к Лизе?» «Ну, конечно, она хочет к Лизе!» Лизка была ее ближайшей задушевной подружкой, соседкой по лестничной площадке. Она жила вдвоем с мамой в такой же, как у них, двухкомнатной квартире. И Машка пропадала у них целыми вечерами, играя с Лизкой. Здесь можно было громко разговаривать, смеяться сколько хочется, смотреть телевизор, есть до отвала тети Надиной и Лизкиной мамы толстые пироги с капустой и картошкой. Не заходя к себе, Соня позвонила в соседскую дверь. Ей открыла Надя в фартуке, с руками выпачканными мукой, обрадовалась, заохала, засуетилась между прихожей и кухней. Заставила Машку снять колготки, которые она таки умудрилась промочить, уговорила Соню раздеться, пройти на кухню, начала, как всегда, метать на стол все, что было в доме съестного, одновременно что-то рассказывая, нарезая, наливая, заглядывая в духовку. С соседкой своей одногодкой Соня общалась давно, с тех самых пор, как 25 лет назад переехала в этот дом. Надя тогда жила вдвоем с мамой, продавщицей из овощного магазина, располагавшегося на первом этаже их старой хрущевки, шумной, дородной женщиной с желтыми химическими кудельками на голове и квадратными, короткопалыми ручищами. Она ловко захватывала рукой сразу 3-4 яблока, приговаривая громко: «Бери, Сонечка, яблоч, сегодня яблоч хорошее, болгарское, я тебе покрасивше выберу, и моркову хорошую завезли, и свеколь. А хрена брать не будешь?» «Какую хрень?» — вытаращивала на нее глаза Соня. «Ну какую хрень? Обыкновенную, сегодня свежую привезли. Огурцы солить, помидоры, в окрошку потереть можно». «А, нет, мне хрень не надо». Пряча улыбку, вежливо отказывалась Соня, про себя удивляясь, как это у Надиной матери все фрукты и овощи женского рода получаются, и даже хрен женского рода. «Ты молодец, Сонюшка, и замуж выскочила, и ребеночка родила, а я Надьку свою никак замуж толкать не могу». По-соседски жаловалась она на дочь. «Вроде и с лица она ничего, и в теле хорошем, а все доброго мужика себе не сыщет». Претендентов на Надины руку и сердце и в самом деле находилось много. Они чередой сменяли друг друга, но личная ее жизнь и в самом деле никак не устраивалась. То будущий зять не соответствовал требованиям Надиной мамы, потому что был недостаточно простым и работящим. А если и соответствовал, то не хотел жить под любопытствующим присмотром тещи, которая, как всем известно, желает молодым только добра. Однажды Надя, проявив чудеса независимости, привела в дом веселого парня, который поначалу вроде бы и прижился, и тещу на добро принял близко к сердцу. Но через какое-то время Надя вдруг вышла на люди с синяком под глазом. Потом еще и еще, оправдывая суженого убийственной народной поговоркой «бьет, значит любит». А потом обе они, Надя с мамой, скрывались у соседей от пьяного буйства любящего и спешно вызывали милицию, пока тот изуверски старательно кромсал топором соседскую дверь. В общем, замуж Надя так и не вышла. Похоронив маму, сильно затосковала в одиночестве и решила родить себе ребеночка в утешение, чтобы, как говорится, было в старости кому стакан воды подать. В тот же год, что и Сонина Машка, на свет появилась Надина Лизка, симпатичная, смуглая девчонка с раскосыми карими глазками, шустрая и сообразительная. Кто был Лизкиным отцом, оставалось тайной за семью печатями. Надя так никому и не сказала об этом. Не сказала даже Соне, которая была для нее авторитетом абсолютно непререкаемым. Надя, открыв рот, всегда внимала каждому ее слову, буквально боготворила, восхищалась ее внешностью, умом, ленивой грацией, восхищалась ее манерой одеваться, говорить, есть, пить кофе, курить сигарету. Сама же Надя к своим 45 превратилась в толстую тетку-повариху с сильными руками и большим круглым брюхом. Огрубела лицом и душой, работала с утра и до позднего вечера, чтобы хоть как-то прокормить себя и дочку. Соня, в свою очередь, довольно благосклонно принимала Надино восхищение, но дальше пуговиц не пускала, даря ей свою дружбу маленькими порциями, как говорится, в охотку, а чаще всего откровенно ею пренебрегая. Однако, несмотря на маленькие порции и пренебрежение, как-то так само собой получилось, что Машка основную часть времени проводила в Надином доме, была всегда накормлена, умыта и обихожена. Иногда Надя покупала им с Лизкой одинаковые платьицы или костюмчики, и это тоже воспринималось как само собой разумеющееся, без бурного проявления Сониной благодарности, как привычное продолжение их странной дружбы. «Слушай, Надь, а ты мне дашь денег взаймы?» — спросила Соня, следя за Надиными лихорадочными перемещениями на кухне. «Дам, конечно, а сколько?» Соня задумалась. «А правда, сколько? От чего отталкиваться-то? Откуда она знает, сколько надо ждать возвращения Игоря? Или когда Мишка начнет работать, например?» «Я и сама не знаю, Надь. Не могу сообразить. От меня же Игорь ушел». Впервые вслух произнеся эту фразу, Соня вдруг поверила в ее реальность. В одну секунду поверила, что случившееся действительно имеет место быть и происходит именно с ней, Соней. Сегодня, здесь, сейчас. Горло мгновенно перекрыла жесткая слезная волна, которая, не спрашивая разрешения, тут же прорвалась наружу, исказив до неузнаваемости ровное выспавшееся лицо. Она плакала и не могла остановиться, вытирая мокрые и горячие щеки дрожащими пальцами, изо всех сил стараясь успокоиться, и от этого только еще больше захлебываясь в следующей волне слез. Надя поначалу застыла над ней соляным столбом, видимо, пытаясь как-то переварить Сонину новость. Потом бросилась успокаивать, заговорила что-то быстрое про сволочей и козлов, еще что-то про кобелей, которые все такие... Наверное, то говорила, что и всегда говорят в подобных случаях. Соня не вслушивалась, но вдруг каким-то особым чутьем уловила в Надином голосе незнакомые нотки, странные такие, чужие, ей не свойственные. Это было похоже на прорывающуюся сквозь сочувствие радость, которая на женском языке называется «Ну, слава богу, не одна я такая». Неуловимая вроде радость, но явно, явно присутствующая. Соня горделиво распрямила спину, посмотрела прямо в Надины глаза. «Так и есть!» Она не ошиблась. Впервые Надя смотрела на нее без должного восхищения. Смотрела по бабье снисходительно, как на равную. Ей, Наде, равную. Будто Соня была такой же неуклюжей толстопузой теткой-поварихой. Ей вдруг стало совсем нехорошо. Не хватает только бутылки водки на столе и пьяных откровений двух несчастных женщин, подумала она, раздражаясь и злясь на себя. Быстро поднявшись из-за стола, пошла в ванную, умылась, вышла оттуда уже с улыбкой, говоря всем своим видом, что продолжения разговора и обсуждения темы не будет. Посидев еще минут 10, засобиралась домой. Деньги у Нади она все же взяла. Однако от ее сочувственного «отдашь, когда сможешь» опять стало нехорошо. Вообще Соня никогда не занимала денег, не любила быть должной. В трудные безденежные дни она легко могла морить всю семью голодом, держать на овсянке и морковных запеканках, но долгов не делала никогда. Лучше голодная свобода, чем сытое обязательство. Таков был ее жизненный принцип, которым она страшно гордилась. Редкие исключения делались только для Сашки, потому что это был как раз тот случай, когда лучше поступиться принципами, чем что-то объяснять. Квартира встретила Соню тишиной, неубранной постелью, оставленной в раковине грязной посудой. Она устроилась с сигаретой на кухонном диванчике в любимой своей позе, подогнув под себя колени, привычно нырнула в себя, в свой внутренний диалог, самой себе задавая вопросы, сама себе пытаясь на них отвечать. «Ну что, мадам Брошкина, надо как-то привыкать к своему новому положению», мысленно обратилась к себе Соня. «А что, действительно, надо. Никуда от этого положения пока не денешься». Тем более Надя только что продемонстрировала ей предсказуемую реакцию знакомых. Это еще хорошо, что близких подруг у нее нет. А то бы тоже, как Надя, насладились сочувствием. Приятельницы, конечно, кое-какие имелись, но их сочувствия можно не опасаться, поскольку они давно уже приучены ею к одностороннему общению. То есть к общению по ее инициативе. Но ведь можно и не проявлять, покуда никакой инициативы. Да со знакомыми она как-нибудь разберется. Хотя не в этом же, по большому счету, ее проблема состоит. Чего это она о знакомых? Тут надо вообще что-то переосмысливать, в глубину смотреть надо, анализировать надо, почему все так наизнанку вывернулось. Есть где-то точка отсчета, только она не видит ее пока. Что-то мимо прошло важное, значительное, а она не заметила. А что, вполне может быть. Если живешь как в теплом тумане, можно и не заметить. Ей-то в этом тумане хорошо жилось, а Игорю? Как там Сашка давеча в гневном пылу выкрикивала? Что она его не видит и не замечает. что у него в квартире даже и места своего нет, что когда домой приходит, рубашку и брюки снимает в коридоре. Стоп. Неужели правда? Боже, боже мой. Она ведь действительно этому обстоятельству никакого значения не придавала. Привыкла, что он молчит, привыкла, что любит, привыкла, что его все время дома нет. Значит, и места ему в доме не надобно. Вот же идиотка. Да он, наверное, просто устал. Просто взял и физически надорвался все время работать, работать. Да, наверное, именно в этом и зарыта собака. Как же она сразу не догадалась. Но ведь это же все поправимо, господи. Вот он придет, и надо будет сразу кинуться ему на шею и все объяснить и попросить прощения. Или лучше... Да, надо ему настоящий отдых устроить. Вот что. Лето же впереди. Вот и пусть он проведет его с Машкой на даче. А она... Она работать пойдет. Вот. От осознания своего потенциального рабочего подвига даже сигаретный дым показался слаще. Растворился внутри организма теплым облаком, рассеяв на время панику и страх. Хорошая мысль. Пойти поработать. На полгодика, не больше. Действительно, она же не всегда сидела у мужа на шее. Иногда и работала. Правда, редко и понемножку, исключительно по своей прихоти. Хотелось просто посмотреть, чем там живет и дышит людское сообщество, и лишний раз убедиться, насколько больше тепла, свободы и уюта в ее маленьком и одиноком внутреннем мире. А работодателям она всегда, между прочим, нравилась. Когда шла на собеседование, надевала строгий костюмчик, очки в элегантной оправе, включала все свое неземное обаяние и вперед. Надо признать, не отказали ей ни разу. Каким-то внутренним чутьем, предугадывая, что стоит за поставленным вопросом, она отвечала так, как хотелось бы услышать отдельно взятому конкретному работодателю. Кому-то нужно было наивно улыбнуться, для кого-то изобразить всезнайку, а для кого-то просто строгую деловую даму, озабоченную своей карьерой. Все зависело от обстоятельств. Где-то она читала, что быть грамотным специалистом легко. А ты пойди попробуй притворись им, да так, чтобы все в это очковтирательство еще и поверили. Конечно, специальность свою она знала из рук вон плохо. Какой из нее инженер-строитель? Очень уж было скучно разбираться в чертежах, составлять длинные занудные сметы, отчеты, всяческие акты согласования и технические условия. И мало того, что скучно, мертвые цифры и сухой бюрократический язык деловых бумаг вызывали у нее что-то вроде идиосинкразии. Слава богу, понятие человеческого фактора отменить не удалось еще ни одному, даже самому безжалостному и принципиальному руководителю. Кому-то не прощается даже маленькая ошибка, а у кого-то не замечаются и крупные. Вот и ее основная стратегическая задача состояла в том, чтобы не обнаружить своей некомпетентности, завуалировать ее обаянием, улыбкой, обезоруживающей и ненавязчивой доброжелательностью, умными разговорами, вызывая у коллег-собеседников комплексы неполноценности от осознания собственного недоразвитого интеллекта. А когда она, эта проклятая некомпетентность, начнет нагло вылезать изо всех дыр, можно быстро и элегантно сбежать, оставив с чувством вины тех, кто довел бедную женщину до увольнения, выжил от зависти к ее уму и красоте. Вообще, это было довольно увлекательное занятие – с полгодика поработать. Устроившись на службу, она начинала исподволь наблюдать за коллегами, как наблюдает, например, любитель живой природы за жизнью большого муравейника. Ее ужасно забавляло их серьезное, озабоченное, где-то даже обожествляемое отношение к карьерному росту, к правилам иерархической подчиненности, к борьбе за копеечное повышение зарплаты, за соблюдение дисциплины труда. Причем, чем незначительнее была фирма, тем более строгим были требования к этой самой пресловутой дисциплине. Что-то изменится, если она сядет за свой рабочий стол на полчаса позже? И неужели действительно так важно называться, например, руководителем направления, когда в действительности никакого такого особенного направления и нет, а есть только выдуманное кем-то когда-то штатное расписание с такой должностью? Со всем этим она, конечно, легко справлялась. Была и руководителем этого неизвестного направления, и давала кому-то какие-то ненужные важные задания, и очень легко косила под грамотного специалиста. Главное, надо вовремя правильное лицо сделать. На одном только лице с полгодика вполне продержаться можно. И честно отыграть свою роль, как бесталанная, но вполне обаятельная звезда сцены в захудалом провинциальном театре. И тихо про себя удивляться, почему для нее это театр, а для ее коллег настоящая жизнь с нешуточными интригами, с напряжением всех сил по преодолению трудностей, с проявлением настоящих, честных и искренних эмоций от гордости по поводу результатов этого преодоления, выразившихся опять же в карьерном росте, в святом соблюдении все той же пресловутой дисциплины труда и демонстрации других невероятных общечеловеческих достоинств на прямом и светлом пути к пенсионному возрасту. Конечно, хватало ее ненадолго. Иногда и полгода не выдерживала. Уставала, начинала скучать по устроенному миру своего комфортного одиночества, где нет этой суетливой тревожности и кипучей бездеятельности. Нет коллег по работе, любопытных доброжелателей, от недостатка информации и желающих пошуровать в чужой жизни. С чувством выполненного долга она устраивала себе побег из неволи и с прежней страстью наслаждалась свободой, внешней и внутренней, и была вполне этим обстоятельством счастлива. Последний раз, помнится, она делала попытку выхода на работу лет 10 назад. А сейчас? О, Господи, сейчас-то кто ее 45-летнюю тетку возьмет? Кого она сейчас обманет своим обаянием? И где оно, это милое обаяние? Ау-у-у! Да и нежной улыбкой и стильными очечками теперь уже никого не соблазнишь. Времена не те. За окном уже давно проклятый капитализм с его жестокой патагонной системой, которая на твое обаяние и интеллект плевать хотела. Ей конкретные знания с волчьей хваткой в комплекте подавай. И по знакомству тоже не устроишься. Нет у нее таких близких знакомых. Да и Игорь еще не пришел, чтобы кинуться к нему на шею с предложением рабочего подвига. От тревожных вопросов снова заболела голова. От сигаретного дыма тошнило. В глаза лезла невымытая посуда, переполненная окурками пепельница. Даже синие сумерки за окном казались вязкими, тягучими. Ни день, ни ночь, а серая тяжелая неопределенность. Надо было вставать с кухонного диванчика и как-то продолжать жить дальше. Надеждами жить. Слава богу, Мишка через 2 месяца диплом получит. Она-то быстро работу найдет. С красным дипломом ее с руками оторвут. А пока тех денег хватит, что Надя взаймы дала. Ничего, справимся. А где, кстати, Мишка? Нашла время гулять. Словно услышав ее грустные мысли, Мишель тут же открыла своим ключом дверь, вошла в прихожую, шурша пакетами, из которых пошел по всей квартире плотный, сдобно горячий ванильный дух. «Миш, ты чего так поздно?» Соня вышла в коридор, приняла пакет и понесла на кухню. «Да мне, мам, тетя Надя тут небольшую халтурку сообразила. Я тебе не сказала вчера. У них в кафе бухгалтер уволился. Надо первичку разобрать, пока они нового бухгалтера не нашли. Это на 3-4 дня, не больше». «А они точно заплатят?» «Да, обещали. Вот выпечки свежие сегодня дали». Соня удивленно приподняла бровь. «Надо же». «Странно, почему ей Надя ничего про эту халтурку не сказала? Забыла, может? Или не успела?» «А Мишка, Мишка-то какова? Да с такой дочерью разве пропадешь?» Зайдя на кухню, Мишель первым делом полезла открывать форточку, морщась от сигаретного дыма. Потом принялась мыть посуду, доставать что-то из холодильника, чистить картошку. Все спорилось у нее в руках, выходило ловко и быстро, без лишней суеты. «Ты знаешь, у нас за детский сад уже за 2 месяца оплата пропущена. Отец что, забыл?» Следя за ее руками, тихо проговорила Соня, зажав ладони меж колен и медленно раскачиваясь. «Кругом одни проблемы, прямо голова кругом идет. И с Сашкой тоже. Что вообще происходит, Миш, я не понимаю». «Мама, как ты думаешь, может, Сашка нас просто пугает? Это же не может быть серьезным решением. Она хоть и взбалмошная, но не глупая же». «Так и поговори с ней. Ты же знаешь, я для нее не авторитет, а всего лишь раздражающий фактор». «Конечно, я поговорю, мам. Но это все равно, что небо отговаривать дочь проливать. Пока она сама свой собственный лоб не прошибет, уже и бумагу какую-то подписать успела». «Слушай, в кого она у нас такая, Миш? Я всю жизнь боюсь ей слово сказать, а иногда кажется, что она меня просто ненавидит. Откуда в ней это?» Переключившись со своих проблем на Сашкины, Соня долго и пространно рассуждала о причудах ее стервозного характера, о генетике, евгенике, о проблемах педагогики, о человеческой природе вообще. И даже не заметила, что в кухне стало чисто, проветрено, что перед ней уже стоит тарелка с овощным супом, ее любимым, с цветной капустой и зеленой стручковой фасолью. «Ешь, мам. Я за Машкой схожу к тете Наде, поздно уже, ей спать пора». Мишель привела от соседей недовольную Машку. Под продолжение Сониных философских экзерсисов они поужинали, чем Бог послал. Мишка слушал Соню вполуха, думая о пустом холодильнике, о том, что завтра опять из-за подвернувшейся халтурки придется пропустить консультацию в институте, о незаконченной дипломной работе, об отце, о Димке. Машка сидела за столом тихая, вялая, внимательно смотрела в свою тарелку. «Что? С Лизкой поссорились? И почему ты без колготок? Опять ноги промочила». Мишель озабоченно потрогала ее лоб. Обхватив ласково девочку за подбородок и повернув к себе, заглянула в глаза. «Мам, мне кажется, у нее лоб горячий. Как бы не разболелась завтра». Потом она долго укладывала Машку спать, мерила температуру, которая действительно была опасно предпростудной, кипятила молоко, читала любимую книжку про Робинзона Крузо, Успеваю подумать о том, что надо бы постирать ее комбинезон и просушить на батарее ботинки, и что почему-то не позвонил Димка. И где бы еще раздобыть денег, чтобы купить хоть каких-то продуктов? Наконец Машка уснула, разметав свои рыжие волосы по подушке, с трудом втягивая носиком воздух. Мишель вышла на кухню, где Соня опять курила, сидя на том же месте в своей излюбленной позе. «А Машка простудилась-таки, мам, нос не дышит. Завтра суббота, не пускай ее гулять, пусть дома посидит. Я утром рано опять уйду в кафе, вернусь поздно. Мам, мне Димка не звонил?» «Да что твой Димка? Сашки вот до сих пор нет, хоть бы позвонила, поганка такая. Знает ведь, что я нервничаю. Что это за репетиции ночные? Как хоть этот клуб называется, ты знаешь? А если в школе пронюхают? Ее же могут к экзаменам не допустить». Соня распалялась все больше, вымещая на строптивой дочери свое горе. Понимая при этом, насколько она беспомощна в сложившейся ситуации, что даже поругать Сашку она может только в ее отсутствии. И от этого горе ее казалось ей еще более горьким, а будущее еще безысходней. Сашку они прождали до 2 часов ночи, замирая от каждого шороха шагов на лестничной клетке, прислушиваясь к шуму поднимающегося лифта. Когда, наконец, лифт остановился именно на их этаже, и торопливые каблучки процокали по направлению к двери, от сердца у обеих отлегло. «А почему вы не спите? Меня, что ли, ждете? Так я ж записку писала, что задержусь. Или об отце какие-то новости есть?» Сашка уселась за стол, налила себе чаю, жадно вцепилась зубами в булочку. От нее шла волна такого радостного возбуждения и довольства, что Соня поневоле позавидовала, но тут же мысленно себя и одернула. Переглянулась с Мишель, ища в ее глазах поддержки, и заговорила первое, как ей казалось, спокойно и насмешливо. «Сашка, а как хоть твой клуб называется, можно узнать?» «Можно, отчего ж нельзя. Формула страсти он называется». «Как?» «Формула страсти». «О боже! Сашенька, давай вместе спокойно подумаем, все ли правильно ты делаешь. Ты ведь умная девочка, ты понимаешь, что жизнь нельзя заполнить одним только праздником. Надо ведь еще как-то и в чем-то суметь самовыразиться». «А чего я, по-твоему, делаю? Как раз и самовыражаюсь», — удивленно уставилась на мать Сашка, округлив красиво подведенные глаза. «Ты ж сама говорила, что в каждом человеке есть что-то такое, что он умеет делать лучше других, и что он должен определить это что-то, а потом реализовать его на полную катушку. Я следую твоим советам, моя мудрая мамочка, только и всего». Сашка говорила весело и возбужденно, без обычного своего сарказма, с удовольствием откусывая от булочки, сверкая красивыми ровными зубами. «Вы знаете, мне сегодня хореограф как раз начал ставить танец, а я потихоньку подслушала, что ему постановщик сказал. Ничему, говорит, эту девчонку особенному учить не надо, а то все испортить можно. Что я будто от природы уже талантлива, так и сказал, талантлива, понимаете? Да мне и самой нравится танцевать стриптиз, из меня под музыку прямо прет что-то такое, чем моя голова не управляет. Я именно так самовыражаюсь, мама, я испытываю удовольствие. А за удовольствие, оказывается, еще и деньги платят, и не маленькие». «Сашенька, но есть ведь еще и обратная сторона этого удовольствия. Что такое стриптиз, по сути? Это когда женщина раздевается перед толпой? Мам, тебе хочется меня обидеть, да? Унизить? Тебя обидели, и тебе тоже хочется? Это в тебе злость на отца, говорит, сама ты так не считаешь. Ты ж у нас вроде продвинутый числишься, потому и не можешь рассуждать, как тетка с рынка. Любой талантливо исполненный танец — это уже искусство. И любое искусство можно опошлить. Но пусть это делает тетка с рынка, а не ты, моя мать». «Да как ты не понимаешь, что на тебя все будут смотреть, как на шлюху? Что ты кому докажешь? Тебя ж засмеют. А обо мне ты подумала? Мало мне, что я теперь для всех мадам Брошкина, так у меня еще и дочь стриптизерша». «Ах, вот в чем дело!» Сашка откинулась на спинку диванчика, зло сузила глаза. От прежнего радужного настроения не осталось и следа. «Значит, я своим поведением обязана создавать тебе красивый фон? Вот в этом вся ты и есть, мамочка. Не любишь ты никого. Ни отца, ни Мишку, ни даже Машку. О себе я вообще не говорю. Ты даже услышать меня не хочешь. А может, и хочешь, да не можешь, потому что не любишь». Соня дернулась назад головой так, будто ее ударили, застыла в скорбном молчании, чувствуя, однако, что вся ее поза несколько неестественна. Жеманная какая-то поза получилась, киношная. Чтоб Сашка увидела, наконец, что она сотворила с матерью. Хотелось еще и заплакать, но слезы куда-то исчезли. Вместо них пришли злая обида и раздражение на дочь. Матери плохо, а она ничего не замечает. В отчаянии она скосила глаза на Мишель, ища защиты. Сашка, словно угадав ее движение, торопливо продолжала выстреливать словами, как пулеметной смертельной очередью. «Ты вечно только рассуждаешь о любви, вычитаешь из книг и повторяешь чужие мысли, как попугай, а сама никого не любишь. Ты всех используешь, как можешь, а любить не научилась. Да и зачем тебе? Сделала нас всех заложниками своих комплексов и рада. Правильно тебя отец бросил. Ему с этой крестьянкой Элей лучше будет, она хоть любит его. Я тоже от тебя уйду и Мишку заберу с собой, пока ты ее не искалечила». «Замолчи, не смей так с мамой разговаривать. За себя говори, за меня не надо». Мишель встала, загораживая своей широкой спиной съежившуюся в углу диванчика и уже навзрыд плачущую Соню. «Да я вообще больше с вами не собираюсь разговаривать!» Сашка выскочила из кухни, в дверях столкнувшись с заспанной испуганной Машкой. Щечки ее горели, рыжие волосы растрепались, в глазах застыли и переливались искорками слезы. Мишель бросилась к ней, схватила на руки, понесла обратно в постель, бормоча что-то ласково беспорядочное про босые ножки, холодный пол, температурку. «Миш, я к папе хочу. Куда он делся? Почему не приходит? А кто эта крестьянка Эля, про которую Сашка маме сейчас кричала?» «Тихо, Машенька, тихо. Спать надо, Машенька. Сейчас мы все спать ляжем. И я, и ты, и Сашка». «Я не хочу с Сашкой. Я к папе хочу, Миш. Отведи меня к папе завтра, ладно?» Мишка долго лежала рядом с сестренкой, гладила по голове, царапала спинку. Обещала, что папа скоро придет, что Сашка больше не будет кричать на маму, что все будет хорошо, надо просто поспать. И завтра все-все будет по-другому.